Андрей уже издали видел дом, не похожий на другие, и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдававшиеся гранитные карнизы. Верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галерею. Между ними видны были решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них алебарды, а другую подпирали наклоненные свои головы, и, казалось, таким образом более походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему. Они не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. Наверху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемную или просто переднюю. Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимую для показания сана польского вельможи, как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чад погаснувшей свечи. Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человека, подсвечниках, стоявших посередине, несмотря на то, что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрей уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что. Малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрею остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинную, роскошную косою, упадавшую на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи. Лампада теплилась перед образом. Под ним стоял высокий столик по обычаю католическому со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным пред нею. Не такую воображал он ее видеть. Это была не она, не та, которую он знал прежде. Ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное. Теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка. Это была красавица. Женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах. Ни отрывки, ни намеки на чувства, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающую влагою, проходившую душу. Грудь, шея и плечи заключались в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте. Волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хотя одну из тех, которые носились в его памяти, ни одной. Как невелика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красоты ее. Напротив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное, и ощутил Андрей в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, тоже была поражена видом казака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений. Ясною твердостью сверкал глаз его, смелую дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и как шелк лоснился молодой черный ус.